Глава 16. Плюс 2. Екатерина и Сергей за нами практически не смотрели. Их гораздо больше заинтересовали следы прошедшей только что схватки. Конечно, если мы попробуем уйти, они нас остановят. Но сейчас мы какое-то время оказались предоставлены сами себе, чем я поспешил воспользоваться. Подошел поближе к ним и подобрал с земли первый попавшийся камень. «На память», — пояснил я в ответ на удивленный взгляд Екатерины, пряча прямоугольный кусок неизвестной науки породы в рюкзак. «Прекрасно. Одна из деталей для будущей легенды подготовлена. Теперь осталось договориться об остальных с Арамисом и братьями». «Сможешь удалить переписку?» Быстро набираю в групповом чате отряда, встроенном в шлемы. «Медленная и не очень эффективная штука, но иногда может помочь. Кто бы знал, что это будет такая ситуация?» «Да». Так и знал, что Сергей не прекратит копаться в шлемах после того, как обнаружил возможность записи видео. «Первым делом удали все файлы о сегодняшнем дне. Повреждение данных при работе с картами на больших мощностях – обычное дело, так что вопросов не будет. Когда будут спрашивать, что произошло, рассказываем всю правду, ничего не скрываем. Но хочу попросить вас изменить два момента. Первое. Демоны, с которыми мы говорили до боя, вышли на нас сами. Второе. Камень, которым я оглушил Натаниэля, я просто подобрал с земли. А разве не так все и было?» Вопрос Арамиса поставил меня в тупик. То ли он так быстро вошел в роль, то ли решил подшутить. Не может же быть, чтобы никто ничего не заметил. На всякий случай еще раз прокрутил в памяти события. Анастасия действительно сама нас нашла. Элулу я призвал, но у этого заклинания нет никаких визуальных эффектов, так что можно предположить, что и эта встреча случайна. Но ведь она говорила про призыв, неужели? Я вспомнил, как ее голос затихал, стоило мне повернуть голову немного в сторону, чтобы посмотреть на кого-то. Неужели она глушила наш разговор? И когда все потребовали от меня рассказать о моих секретах, они имели в виду, что ничего не слышали? Что ж, сразу видно, кто тут настоящий демон-шпион. А что с кирпичом? То его я призвал в руки с помощью поиска. Так что действительно проще предположить, что я просто подобрал его с земли. Так и было, повторил я. Просто не забудьте про эти нюансы. Сергей, стирай все, чувствую, времени осталось мало. Готово. Прилетело в чат через минуту. И о чем он только думает? Что может прийти в голову людям, которые будут проверять наши шлемы? Явно ничего хорошего. Сергей, видимо, тоже это понял. Сообщение исчезло, а мне просто показали большой палец. Успели. Теперь осталось только понять, хватит ли этого. В этот момент до меня долетел все более и более усиливающийся гул. А вот и кавалерия. Теперь за нас возьмутся всерьез. Пользуясь тем, что в запасе есть еще немного времени, опять задумался об Эмме. Точно ли я ничего не упустил? Она узнала про мою золотую карту призматического льда, смогла ее незаметно достать и также незаметно исчезнуть. Могла она все это сделать сама? Первые два пункта точно в ее силах. Эмма уже не раз доказывала нам свою ловкость и незаметность. А вот насчет исчезнуть, тут у меня могли бы возникнуть сомнения. Но с учетом появления на поле боя двух золотых карт, им просто не остается места самостоятельно такое провернуть. Следующий шаг. Кто бы мог ей помочь? Учитывая стороны, затронутые в конфликте, вижу три варианта. Наши, демоны и англичане. Так как утащить карту Эмма могла только по доброй воле, то вариант с демонами можно отбросить. В отечественных специалистов, не вмешавшихся, когда под угрозой находится такой стратегический для государства резерв в виде прокачанных боевых карт, я не верю. А вот англичане, отправленные для прикрытия Натаниэля, вполне возможны. Сначала они ничего не делали, потому что были уверены в его победе. А потом не могли, так как стоило бы им проявить активность, вовремя появившаяся Екатерина с Сергеем их моментально бы засекли. А вот вывести незаметно человека при наличии специального оборудования и, возможно, еще и навыков, вполне возможно. Так что с очень большой долей вероятности Эмма всего лишь шпионка, работающая на нашего потенциального, а в текущих условиях очень даже реального противника. Тогда становится понятным и отправка в зарубежную школу, и ее нежелание сближаться с остальными курсантами. Все-таки она не профессионал, но профессионала никто бы не допустил так далеко. Грустно все это, но у меня найдется, чем тебя удивить, дорогая подруга. А вот и новые гости. Уже можно различить лица, но не вижу никого знакомого. Вперед никто не вырывается, из осторожности идут компактной группой, полностью прикрытой щитами. Я на всякий случай тоже решил подстраховаться и поставил мешок с вещами на землю. Его у меня точно не оставят. Но вот когда его отберут силой, будет обидно, если система это засчитает за вещи, потерянные в бою. А так, оставил мешок, его кто-то украл, детали не важны. Так что надо всего лишь продержаться 48 часов, и все будет хорошо. А пока посмотрим, чем кончится для меня эта встреча с властями. На удивление обошлось без рукоприкладства. Или в таких операциях что-то серьезно изменилось за время моего отсутствия, или сказалось присутствие сразу двух золотых карт. У меня вежливо, но при этом совершенно безапелляционно забрали до выяснения обстоятельств все вещи. Единственное, что осталось, это серебряная карта огня, про которую никто не знал, а в развоплощенном состоянии не мог и найти. Было обидно осознавать, что хоть рядом вроде и свои, но поступают со мной в точности так же, как с Натаниэлем. Его также вежливо обшмонали и освободили от всего лишнего. Единственная разница, что надели еще тиски на пальцы, чтобы не было соблазна призвать карту и воспользоваться ей. Впрочем, подозреваю, что если бы про мою карту знали, мне бы тоже не избежать этого украшения. Затем меня ждали 10 часов увлекательного ничего не делания в закрытой комнате, которые я с пользой потратил на то, чтобы немного отдохнуть, а то ночь без сна начинала давать о себе знать. И, конечно, постарался продумать детали проведения и предстоящей беседы, которая, безусловно, меня ждет. Интересно только, кто же будет со мной говорить? В голове почему-то начал крутиться образ самого Соболева. Или я себя переоцениваю? Когда ко мне наконец-то заглянули, я был уже полностью готов и даже успел немножко подремать. В небольшой комнате, куда меня привели, тьма разгонялась множеством ярких ламп. Все правильно, собеседника нужно видеть очень хорошо. Каждая деталь, каждая эмоция, каждое движение могут дать в руки опытному дознавателю новые козыри. А надо признать, я их и так оставил не так уж и мало. Готов поспорить, что знаю, как будет выстроена беседа. Встретил меня незнакомый майор с хищной улыбкой, сделавший бы честь даже многим встреченным мной демонам. «Алексей Роков?» — сверился он с бумажкой. «Ага, так я и поверил, что ты не знаешь, кто я такой». «Правильно. Нужно побольше эмоций. Скрыть ложь, выключив эмоции, практически невозможно. А вот попытаться утаить детали, наоборот, по максимуму используя искренность и открытость, очень даже возможно. По крайней мере, так нас в свое время учил один неприметный серый старичок, которого, несмотря на всю силу золотых карт, не смел ослушаться ни один из нас». «Да, это я». Он тут же, довольный, что-то зачирикал в своем блокноте. «Вы не против, если я буду делать небольшие заметки в ходе нашей беседы?» «Просто сама вежливость. И ведь не откажешь». «Конечно, нет. Я так понимаю, у вас есть ко мне пара вопросов?» Просто снял у него с языка следующую фразу. «Может, и ребячество, но в такой ситуации сарказм так и просится наружу. А значит, не вижу смысла его сдерживать». «Да». Майор с некоторым сомнением оглядел меня. «Меня зовут Станислав Борский. Я уже пообщался с вашими коллегами по отряду, и у меня действительно появилась к вам пара вопросов». «Это ваше?» На стол легли золотые слитки, утащенные мной из башни. Черт, сколько думал о картах и жезле, что совсем забыл про них. Впрочем, растерянность на моем лице играет сейчас скорее в мою пользу. «Да». «Откуда они у вас?» Этот вежливый голос просто провоцирует на приступы паники. Главное, не взять себя в руки, пусть все идет по запланированному сценарию. Должен же человек нервничать, увидев, как его незадекларированные доходы выплывают наружу. «Нашел». И милая улыбка. «Где нашли?» «Не знаю». «И ведь не соврал, действительно не знаю, где эта башня находится». «Вы уверены, что не хотите с нами сотрудничать?» «Теперь самое время сдуться и все выложить». «Нет, конечно. Просто все так быстро произошло. Я проснулся ночью, пошел в туалет. А там меня подкараулил демон. Перенес в какое-то странное место и бросил. Я начал искать выход, но попались только золото и жезл. Потом демон опять появился, перенес меня обратно и рассказал про готовящуюся атаку на лагерь. Со мной уже два раза демоны общались. Даже рапорты про это есть, так что я сразу и поверил». «Этот жезл?» На стол легла фотография уже полюбившейся моему сердцу дубинки. «Если золото было настоящее, то вот артефакт для этой беседы не выделили». «Это хорошо. Значит, все не так уж и серьезно». «Да, это он. А чего отрицать-то? А мне его вернут? Все вопросы потом». Отмел даже возможность ответа майор. Почему не рассказали о возможной атаке командующему? Да кто бы мне поверил? Только бы время зря потратили, а так рассчитывали остановить этого англичанина. И после некоторой паузы быстро дополнил. А для предупреждения записку на проходной оставили. Вы знали, что у вас в отряде была сестра нападавшего? Конечно. На нее как переговорщика и рассчитывали, когда пошли на встречу с Натаниэлем. Иначе как бы нам победить золотую карту? Так нравится отвечать сразу на два вопроса. Тот, который задан, и тот, который планируется. А как, кстати, вы его победили-то? Вопрос, который стоило ожидать, и на который я сам нарвался. Майор молодец. Заставляет меня по очереди вспоминать и рассказывать про временные промежутки. Потом сложит из моих ответов цельную картину и посмотрит, есть ли нестыковки. Если рассказывать по порядку, человек их замечает и автоматом старается прикрыть. А вот при такой тактике очень легко что-то пропустить. Повезло. И показательно грустно вздыхаю. Он нас не воспринял всерьез, так что отвлекли его одной комбинацией, а другой разогнали камень ему прямо в челюсть. Сзади атака шла прямо в цель, а спереди по касательной. Он это, конечно, почувствовал. Первую отбил, а вторую пропустил мимо. Только вот не учел камень. Мы его по касательной разогнали. Как шар в бильярде. А так как он был самый обычный, без энергии, вот англичанин его и не почувствовал. Назову этот прием «каменный хук». Майор проигнорировал мое мальчишество. «Что-то никто из ваших друзей не смог мне рассказать такие детали». «Так я ж командир отряда. На мне все тактическое управление боем. Времени что-то обсуждать у нас не было. Тактические наработки тоже отсутствовали. Как-то не планировали мы бой с золотыми картами. Вот и симпровизировал. К счастью, удачно. Следы движения энергии, которые сняли наши эксперты, в принципе, не опровергают ваши слова. Сергей Витальевич и Екатерина Игоревна...» «Серега грязь и Катя кровь», — догадался я. «Рассказали, что вы подобрали камень, которым оглушили противника. Мы его у вас забрали для экспертизы. Все-таки не каждый день пробивается защита золотого уровня. Пусть и не до конца активированная». «Есть. Моя невинная шалость с вовремя подобранным камнем на глазах у свидетелей вместе с этой историей сработали. На кирпич особого внимания не обратили». «Чуть не забыл. Вам просили передать, что восхищены вашей предприимчивостью и теперь будут внимательно следить за обстановкой даже в бою с медными картами». «Очень приятно. Даже не знаю, что сказать. Хотя, надо признать, мне и в самом деле приятно. Жалко, что победить я смог не благодаря хитрости, а читерскому кирпичу. Но так его тоже нужно было догадаться применить в нужный момент, да и в цель попасть». «А почему у вас в рюкзаке оказалась золотая карта металла?» На контрасте работает положительные эмоции и коварные вопросы. «Надеется, что скажу что-то лишнее. Не дождешься. Честный трофей. Победил, забрал себе. Не на земле же оставлять. А премиальные за сданную золотую карту, думаю, мне неплохие полагаются. Я, конечно, планирую ее себе вернуть, но если сейчас не потребовать за нее деньги, это точно будет слишком подозрительно». «Решение о вашей роли в победе, как и само решение о компенсации, будет принято только по результату расследования». Майор выглядит очень страшно, но молчать в такой ситуации нельзя. «Вы что, хотите не заплатить нам за карту?» И повыше голос, повыше. «Да мы весь лагерь спасли, золотую карту для страны добыли, а вы нас за стенки?» «Без истерик». Резкий тон и желание спорить пропадает автоматом. «Что вам известно о планах британцев?» «Да ничего нам не известно. Натаниэль только сказал, что атака на лагерь — это приказ, который он не собирается нарушать, и все». Майор, похоже, и не ждал ничего интересного в ответ, продолжая только пристально отслеживать мои реакции. Скорее всего, информацию для раскручивания дела против Натаниэля и Англии уже получили из разговоров с другими участниками столкновения. А вот на меня появились другие планы. Уж очень у Алексея Рокова много всего странного в вещах было. Такое оставить без внимания было просто глупо, а заподозрить в таком наши спецслужбы было прекрасным ответным жестом. Интересно, каким будет следующий ход? И тут на столе появились мои медные карты, что я приобрел для самостоятельной активации дыхания дракона. «За сколько вы купили эти незарегистрированные карты?» И акулья улыбка, загоняющая в угол. «К счастью, мне есть что ответить». «Не понимаю, о чем вы. Эти карты я также взял у Натаниэля вместе с золотой картой металла. Можете проверить операции по моему счету. Если бы я что-то покупал, оттуда бы списались деньги, но я даже не снимал ничего. Как хорошо, что я получил карты у торговца за информацию, иначе сейчас мое положение оказалось бы не очень хорошим. Вижу списание 2000 неделю назад. Брови майора раздраженно опускаются вниз. Но вы же не думаете, что такой суммы хватило бы на... Картинно пересчитываю карты на столе. На целых 3 карты. Это мы на вечеринку в академии просто скидывались. Рад, что вы не предпринимали никаких нарушающих закон действий. Дежурно улыбнулся мне в ответ. Что будет с моими вещами? Я решил попробовать повернуть разговор в нужное мне русло. И по какой-то причине на этот раз майор решил ответить на мои вопросы. До окончания следствия они будут конфискованы. Затем, скорее всего, будет принято решение о компенсации, если вашего уровня допуска на тот момент будет не хватать для их возвращения вам. Звучит оптимистично, но я-то знаю, что золотую карту случайному человеку, даже если он ее добыл, никто не отдаст. Так что заплатят неплохие деньги, а не прикопают в кустах. Уже можно рассматривать как удачу. А пока капните сюда кровью. Он протянул мне свою карту. Серебро. Жидкий лед. Получен скрытый статус. Клятва крови. Часть информации не может быть рассказана окружающим. Что это? Ух ты, они уже научились обходиться одной кровью. Я на всякий случай не стал афишировать свои знания о ритуале, не напитав кровь силой. И был удивлен, когда, несмотря на это, он все-таки сработал. Клятва. Она будет запрещать вам обсуждение всех событий, начиная с сегодняшней ночи и заканчивая этим разговором. Согласны? Учитывая, что клятва уже активирована, странный вопрос. Но и выбора у меня особого нет. Согласен. Тогда ключ для временной отмены карты. Он произнес длинную последовательность букв и цифр. Сразу чувствуется разница в подходе между обычным человеком и государственной машиной. Для меня было бы нормально просто закрыть какой-то временной отрезок от разглашения. У них же техника уже обросла дополнительными возможностями. Спасибо. Я могу быть свободен? Неужели прокатило и все закончилось? Кстати, как бы уже между делом поинтересовался майор, а по дороге вы с демонами о прикрытии договорились? Коварно, ничего не скажешь. А ведь я почти расслабился. Сейчас нужно постараться быть максимально осторожным. Вот он, самый скользкий момент. Демон, который перенес куда-то и вернул, это, конечно, странно и необычно. Но вот 2 демона, предложивших свою помощь, это уже ни в какие ворота. Сам удивлен. Абсолютная правда. В глубине души до последнего были сомнения, что удастся их убедить, не заплатив при этом чрезмерную цену. Сначала отправили к этому англичанину, потом встретили по дороге и предложили в случае неудачи прикрыть. Я, конечно, не знаю, что у них в голове творится. Может, у них какие-то предсказатели есть? Или они хотели убедиться, что мы победим золотую карту? А может, хотели добить его потом, чтобы ослабить силы Земли? Но наши золотые карты вовремя появились. Честно, не знаю. Но готов написать подробный рапорт, вспомнив каждое слово и каждую мелочь. Пусть уж те, кто поумнее в этом, разбираются. Не сомневайся. Тебе придется очень подробно описать все, что произошло за последние сутки. А пока собирай вещи... Через полчаса тебя и твой отряд ждет портал на землю. Майор неожиданно перешел на «ты», и в его голосе явственно прозвучало разочарование. Скажу честно, я был против. Все, что произошло с вами, не может быть простым совпадением. Но вы согласились на полное сотрудничество. Также вас под свое полное поручительство взял Михаил Молния, так что не имею права больше вас задерживать. Но помни, я буду присматривать за тобой». И при малейшем подозрении простым разговором тебе уже не отделаться. Меня покрыл холодный пот. Как же я был наивен. Обыграть матерого следователя на его поле, держи карман шире. К счастью, явных зацепок у него не было, а главное, меня прикрыл Михаил, а может, даже и сам Соболев. Чувствую, по возвращении меня ждет один не очень приятный разговор. Остается надеяться, что спешить никто не будет, и я успею осуществить все, что придумал. Пока ждал остальных, задумался, как же работает поиск потерянных вещей. Постоянно с ним что-то не так. А сейчас мне как никогда будет надо, чтобы он сработал как положено. Немного смущает ограничение в 48 часов, хотя раньше с его помощью прекрасно доставал вещи из рюкзака и ни о чем не думал. Раз сообщение появилось, значит, в чем-то разница между ситуациями есть. И единственное, что, вернее, кто приходит мне на ум, это Эмма. Может, это из-за того, что я считал ее своим человеком? Впрочем, стоп. Не нужно множить сущности. есть более простое объяснение. Единственное, что мне пока удалось призвать, это жезл и кирпич. Причем и то, и другое при этом находилось у меня. Значит, логично будет предположить, что если вещь просто потеряна, то способность можно использовать сразу. А вот если твоя вещь у кого-то другого, тут вступают в силу различные условности. Что ж, примем это за базовую версию, а потом уже будем исходить из новых фактов. А вот и остальные. Судя по лицам Арамиса и братьев, с ними за это время тоже ничего особо хорошего не произошло. Лица сделайте попроще. Буркнул нам сопровождающий, невольно напоминая о клятве молчания, и повел в сторону портальной площадки. «Позвольте вас поздравить. Вы заслужили автомат». Остановил нас появившийся перед ней, казалось, прямо из воздуха Максим. Хотя, учитывая его способности, возможно, так и было. Вроде бы еще только вчера он показывал нам лагерь, а уже успело столько всего произойти. Если честно, оказалось немножко неожиданно, но я за. Несмотря на то, что повоевать мне пришлось немало, так уж сложилось, что подержать оружие в руках так и не довелось. И вот пришла моя минута славы. Интересно, кто придумал вернуть традицию с наградным оружием? Очень крутая идея. Давайте. Мне кажется, я даже зажмурился от удовольствия. Или это так на меня спасение о серьезной опасности действует? Арамис, Сергей и Виталий почему-то выглядели не такими воодушевленными. Да, для многих магия, несмотря на все ее разрушительные свойства, это нормально. А вот боевой ствол — это ужасно и опасно. Ну, получите вы его точно не тут, а в Академии. Ого, неужели даже торжественное построение устроят? Не ожидал такого, особенно после недавнего допроса. Так что можете прямо сейчас возвращаться к порталу. Мне говорили, что вы необычные ребята, но такого, скажу честно, я ни от кого не ожидал. Так что первый в новой истории автомат по боевой практике вы заслужили абсолютно справедливо. Вот пакость. Похоже, Михаил всего лишь придумал официальный способ отправить нас назад побыстрее. А я уж размечтался. Все, как разберусь со всеми делами, обязательно куплю себе автомат. Связи у меня есть, почему бы ими не воспользоваться? Максим жизнерадостно помахал нам рукой вслед, и нас переправили обратно на землю. Бескрайние просторы Инферно сменились небольшим подземным портальным залом. Кто бы сказал, что дома мне будет тяжелее дышаться, ни за что бы не поверил. После появления в Академии каждую минуту ждал вызова от занимавшего в последнее время большинство моих мыслей генерал-ректора. Но его почему-то все не было и не было. Нас предупредили о запрете покидать территорию и просто отпустили. Даже карты вернули. Те, что достались после прохождения медного испытания. Мои же личные отправились к остальным уликам. Их мне даже потом предложат оставить или сдать государству за вознаграждение, на мой выбор. Кирпич тоже остался у меня. История с камнем не вызвала никаких вопросов, а внешне он ничем не отличался от своих обычных собратьев. Так что мне его даже сразу вернули. Даже приложили ехидные ухмылки, мол, в подарок от фирмы. А вот с жезлом и золотой картой, по мнению властей, мне встречаться не стоит. Сделал великое дело, добыв их. Получи награду и живи себе дальше. А для таких вещей будут найдены более подходящие хозяева. Если бы я был обычным человеком, возможно, я был бы доволен. Ведь я только что заработал себе денег на долгую и безбедную жизнь. Учитывая же мои цели и то, как близко я был к своей карте, прежде чем ее лишиться, мне бы стоило кататься по земле и выть на луну. Я же, несмотря ни на что, был абсолютно спокоен. И если бы кто-то прислушался, даже насвистывал песенку. Да и чё бы мне расстраиваться? Ведь завтра вечером закончатся 48 часов, во время которых нельзя призвать утерянные. Так что я быстро возвращаю себе карту, жезл и открываю портал в Инферно. Там с моими способностями быстро получаю 2 уровня, и все. С активированной золотой картой на руках просто так задвинуть меня в угол не получится уже ни у кого. Надо всего лишь продержаться 1 день. «А Михаила в Академии нет», — тихо сказал Сергей, вместе с остальными, молча идущий рядом. «Наш старый знакомый капитан сказал, что он как исчез вчера, так еще и не возвращался». Было видно, что им хочется поговорить и обсудить совсем другие вещи. Но, как и в случае со мной, клятва давала нам возможность общаться только на несвязанные напрямую со вчерашним темы. Жаль, я бы не отказался задать ему пару вопросов. На самом деле, слава богу, что его нет. Уже завтра ночью меня здесь не будет. А общаться с Михаилом до того, как я верну силу, нет никакого желания. Уж очень он подозрительный. Совсем не могу понять мотивы его поступков. Вроде бы и помог нам, а с другой стороны, мы теперь под его полным контролем. А что это за толпа людей? Обратил наше внимание на столпотворение перед центральным входом в Академию Арамис. Судя по нашивкам, быстро зарылся в планшет Виталий, это второй измайловский батальон. Известен тем, что в каждой роте у них обязательно есть хотя бы один взвод серебряных карт. В свое время Михаилу Молнии предлагали взять его под свой патронаж, но он отказался. «И что же такое силище тут делает?» — начал Сергей и тут же сам себе ответил. «Неужели все это, чтобы нас прикрывать?» Похоже, появились опасения, что Академия как место подготовки будущих боевых карт может подвергнуться нападению. «Что ж, если не удастся договориться миром, я бы такого исключать не стал. Тем приятнее, что на нашу безопасность брошены такие силы. С момента победы над Натаниэлем прошло 12 часов. Как же медленно тянется время!» «Просто Новый год какой-то, 30 декабря. Идешь спать, просыпаешься, вроде бы вот уже, но на самом деле праздник будет только в полночь». Ночь прошла неспокойно. Мне снился Натаниэль, опять запускающий в меня развоплощающую душу атаку. На этот раз между нами стоят Эмма, Анастасия, Элулу. Пламя не спеша, как в замедленной съемке, катит в нашу сторону. Первый отходит в сторону и исчезает Элулу, сказав, что я еще не заслужил, чтобы такие, как она, меня прикрывали. Второй пропадает Эмма, успев потрепать меня за щеку и беззвучно произнести: «Извини, бывает». Анастасия стоит и размышляет до последнего, но вот и она с виноватой улыбкой тает в воздухе, а огонь, добравшись до меня, опять начинает разгонять по моему телу волны боли. Нет, не боли, звука. Открыв глаза, понимаю, что это всего лишь будильник. Приснится же такое. А потом начался обычный день. К нам приходили разные люди, поздравляя с зачетом по боевой практике, просили передавать привет Эмме. Оказывается, официально было сказано, что она в качестве награды отправилась на какое-то время на отдых к родителям. Кирилла тоже не было. Его тоже забрали родители. Что ж, полностью понимаю старшего Соболева. Учитывая замедление скорости прокачки, тут уж не до хитрых раскладов. Нужно, пока есть такая возможность, как можно быстрее раскачивать сына до золотого уровня с использованием всех доступных ресурсов. И не все из них, подозреваю, будут в рамках закона. Однако, как уже сказал, полностью понимаю и даже поддерживаю. Иногда нужно суметь вовремя сказать «стоп», поменять способ достижения цели и двигаться к результату уже немного другой дорогой. Может, где-то упрямство и хорошо, но если просто сравнить, с таким гибким подходом можно достичь гораздо больше. В отличие от курсантов, профессора с пониманием отнеслись к нашим угрюмым лицам и практически не трогали. Даже Карс, понимающий, вздохнул, и мы получили только один дополнительный наряд. День пролетел незаметно, говорить нам было особо не о чем. Братья и Арамис до сих пор были погружены в пучину депрессии. Подозреваю, что и я, если бы у меня не было плана, просто бы свалился в бездну отчаяния и безысходности. В 11 вечера уже все спали, а я тихо поднялся с кровати. Сегодня я пойду один. На этот раз ни я им, ни они мне помочь не смогут. Тихо прошептав «Мы еще обязательно увидимся», я прикрыл дверь и отправился на задний двор Академии. По дороге попробовал использовать поиск и кривой ухмылкой отметил, что осталось всего 15 минут. В помещении открывать портал не хотелось, слишком много тут энергии Михаила. Не только заметит, но еще и проследить сможет. Так что, воспользовавшись парой служебных коридоров и окном, я незаметно оказался на улице. Света практически не было, все покрывала густая и непроглядная ночь. Неужели все пройдет, как и задумано? Только бы не сглазить. Тут же одернул сам себя, но было уже поздно. «А, бывший талант!» — раздался пренебрежительный голос в темноте. Резко обернувшись, я увидел лишь скрытые в сумраке две фигуры. «Сказать по правде, я рад, что первым человеком, которого мы сегодня убьем, — подхватил второй голос, — будешь ты!» Фигуры немного приблизились, и в этот момент лунный свет на секунду пробился сквозь тучи, осветив их лица. «Кирилл? Эмма?» Золотые ободки карт, зажатые в их правых руках.